захотелось сдвинуть чертовки костяшками пальцев в кадык. Но что толку, с фантомом не повоюешь? Сварог шумно выдохнул. Аркадим, говоришь, придется запомнить. Ну, не то чтобы он сдался и согласился играть по чужим правилам, но, если враг пока сильнее, то сопротивляться — это глупость, а не храбрость, не так ли? «Для того, чтобы уравнять шансы, — продолжал бес, — мы дадим Маркифаю и Сварогу одинаковые способности, например, способности Сварога. Более того, пусть оба, и один, и другой, на время до финиша станут Сварогами, и до самого финиша ни один не будет знать, настоящий он Сварог или Маркифай в теле Сварога. Так интересней». А чтобы было еще интереснее, один из них получит фору во времени, а второй — фору в расстоянии. Отправляются оба немедленно. — Погоди, — сказал Сварог, — решено и утверждено. — Стой! Но было поздно. Серый вихрь подхватил тело Сварога, закружил, проглотил и выплюнул в никуда. Игрок номер один. Глава первая. Не ходите, дети, в Африку гулять. Если б дело происходило где-нибудь в другом месте, и не будь Сварог Ларом, его размазало бы в лепешку. Но здесь стволы деревьев, да каких деревьев, деревищ, возносились к небу на десятки метров, и каждый метр являл собою плотное покрывало листьев, от кроны к корням утолщающихся и увеличивающихся в площади, поскольку чем ближе к земле, тем меньше проникает сюда солнечных лучей, и, следовательно, тем больше должна быть поглощающая свет поверхности. Так что Сварогово падение в лесную чащу с высоты метров в 10 замедлялось, замедлялось, замедлялось, хрустели ветви, трещали сучья, вскрикнула с перепугу какая-то птичуга, шумно ринула сквозь листву, а потом Сварог хряснулся о влажную податливую почву, поросшую к тому же густой травой, и весьма ощутимо ударился, однако костей не переломал и даже синяков не понаставил, отделался, короче говоря, легким испугом. Испугом и неимоверным раздражением. Да сколько ж можно, твари ветки! Мир короны своим прибытием они срошали мосчастливили, сверзнувшись с чистого неба в океанские волны. Теперь же вот увлекательное падение с чистого неба на кроны деревьев, и не просто деревьев, а деревьев явно тропических, уж поверьте бывшему майору ВДВ, коего служба в свое время забрасывала в страну под названием Конго, сплошь заросшую именно такими вот растеницами. Но то была земля. А теперь куда нас занесло, позвольте полюбопытствовать? Нет ответа. Молчат джунгли. Сварог поднялся, отряхнул камзол, тот самый, в котором он покинул корону. Вот спасибо бесам, а то могли бы и голым в джунгли зафутболить. Огляделся, задрал голову. Он стоял на небольшой полянке, поросшей огромными, в 2/3 человеческого роста, папоротниками. А вокруг плотной стеной смыкались волосатые стволы, перевитые лианами, как революционные матросы под рантажами. Видимо, это его тяжкий крест или кем-то наложенное на него проклятие. Так и тянет воскликнуть «надоело» или возопить на интеллигентский манер «доколе». А вот и действительно «доколе». Который уж раз не счесть, повторяется одно и то же. Вот он открывает глаза и не знает, что увидит над собой. Равно к рядом, и вокруг себя, и под собой. Не знает он и того, каким воздухом станет дышать. Не будет ли этот воздух жечь его легкие, растворенные в атмосфере кислотой, или намертво забивать дыхательные пути смолами и свинцовыми отложениями. Несколько поднадоело, признаться, гадать, обдаст ли тебя тут же, едва откроешь глаза, невыносимым жаром, отчего кожа мгновенно пойдет лопающимися волдырями, или вдруг заключит в трескучие объятия нестерпимый холод, не говоря уж о таких мелочах, как вопрос, а есть ли жизнь на этом новом Марсе, куда его нынче занесло очередным зигзагом судьбы. И если жизнь все же и есть, то какая она, и можно ли вообще назвать это жизнью? Словом, что он увидит на сей раз? Ни черта видно не было. Вокруг царил вечный сумрак. С деревьев беспрестанно капала влага, а небо закрывали разлапистые листья и ветви. И лишь над головой угадывался клочок неба, там, где ветви были чуть примяты падающим инородным телом по имени Сварог. Однако еще там, наверху, едва материализовавшись из ничего, в 10 метрах над кронами дерев и, согласно законам физики, немедленно начав вертикальное снижение с ускорением свободного падения, он успел мельком глянуть по сторонам. Потом стал уж не до рекогносцировок, это потом он чисто рефлекторно сгруппировался и ухнул в верхние слои зарослей. Но то, что он успел разглядеть в падении, отнюдь его не обрадовало, потому как зеленое море джунглей простиралось от горизонта до горизонта.